Монах – молитвенник за весь мир. Простите, я отошел от темы. Но вот то, что у меня есть, то я и говорю. Потому что каждый дает то, что имеет. А я хочу добра своему народу и всему миру. Потому что монахи для этого и существуют. Однажды меня спросили, что значит быть монахом-великосхимником. На этот вопрос ответила Пресвятая Богородица. Монах-великосхимник – молитвенник за весь мир, тот, кто молится Богу, чтобы Господь спас мир. Наш долг – молиться искренне за всех, чтобы Господь всем даровал мир и радость. Вера растет постепенно. С течением жизни растет и наша вера. Первое знание о вере мы получаем в детстве от родителей. Потом сами убеждаемся, что Господь заботится о нас и смотрит не на то, кто есть кто, а смотрит на наше сердце. Господь смотрит в самое сердце, которое полностью принадлежит Ему. О власти родителей над детьми. Дети находятся во власти своих родителей, а они могут посвятить их или Богу, или дьяволу. Характер ребенка складывается до 5 лет. За это время родителям надо научить ребенка послушанию, то есть чтобы слово родителей было для них святыней, как аминь. Но родители учат детей не слушаться, а сопротивляться. «Скажи бабушке или дедушке, не буду». Вот с чем мы растем. Духи поднебесные всякое внушают детям. Ребенок постоянно развивается, растет, все время в движении, а когда согрешит, родители бьют его. Когда разгневанный родитель побьет ребенка, он ничего хорошего не добьется. В первую очередь он должен успокоиться и с любовью объяснить ребенку, в чем его ошибка. Когда разговор происходит от сердца к сердцу, ребенок послушает совет. В противном случае все напрасно, потому что развивается мысленная брань. Верующая бабушка хочет воспитывать внука в православном духе, а дети не позволяют этого. Но мир в доме надо хранить любой ценой. Бога из твоего сердца никто не вырвет. И если не можешь молиться при всех, молись в себе. Не обязательно говорить о том, как твое сердце жаждет Бога. Учит примером, а не словами. О мыслях. Еще будучи ребенком, я размышлял о многом. С детства я обратил внимание на силу мысли. Но сейчас, когда состарился, вижу, что еще не достиг той ступени, на которой я был тогда в детстве, потому что сам Господь просвещает детей. Я заметил, что мои мысли где-то блуждают в то время, когда другие дети играют. «Это нехорошо», — сказал я себе, — «я должен быть здесь, сосредоточен на том, что происходит». Но напрасно, мысли постоянно убегали. Поэтому мне хотелось узнать, а как было у святых отцов, которые еще при жизни были прославлены Церковью и на небе. Господь – властитель всех умов. Господь – властитель всех умов. Ему под силу преобразить всякую личность, каждого человека, чтобы тот опомнился. Ибо если не Господь пробудит его, то кто же? Если ни отец, ни мать не направили его на верный путь, и в школе он не научился ничему другому, кроме как есть и пить. Примирись с самим собой, и помирятся с тобой и земля, и небо. Слава Богу, что я был с русскими и смог у них читать творения святых отцов. Непревзойденный психолог среди святых отцов, святой Исаак Сирин, говорит нам: «Всеми силами храни внутренний мир. Не отдавай свой внутренний мир ни за что на свете. Примирись с самим собой, и помирятся с тобой и земля, и небо». Видите, какие глубокие мысли. Часто я повторяю их, но до сих пор не могу достичь этой ступени. Без Господа мы и себя любить не можем. Все мы сможем быть добры, если всем сердцем соединимся с источником жизни, с Богом. Он даст нам сил любить себя и ближних. А без Бога мы даже себя любить правильно не можем. Многие люди впадают в отчаяние и восстают против собственной жизни, совершают самоубийство, потому что без Бога нет в нас любви, только с Ним мы все можем, Он наша сила и жизнь. Мы должны кому-то подарить свое сердце. Но если мы подарим его кому-то на земле, каждый может нас обидеть, а все мы ищем бесконечной, неизменной любви, бесконечного мира. А кто может дать нам их? Никто, ни отец, ни мать, ни брат, все могут нас презреть и отвергнуть. Почему? Потому что все ограничены временем и пространством, все в борьбе с силами поднебесными, которые постоянно искажают наши мысли. Не становитесь друг другу идолами. Значит, кому бы мы ни отдали свое сердце, каждый может нас оставить, поранить. В нашу чистую божественную любовь духи злобы внедряют дурные мысли и хотят нас поработить. Божественная любовь бесконечна, всеобъемлюща, а мы становимся односторонними, попадаем в рабство, привязываемся не только к живым существам, но и к мертвым предметам. Наше сердце пленяется земными вещами, и если кто-то их у нас отнимет, наше сердце страдает. Больше всего надо любить Бога, а потом родных и близких. Мы не должны становиться друг для друга идолами. Это противно воле Божьей. Человек – малый космос. Святые отцы говорят, что наше рождение на земле после грехопадения – произволение Божие, ибо Он все сотворил, и Он – родитель всего. Но, к сожалению, все повредилось, повредилась и наша природа, а ведь наши прародители были бессмертны. С грехопадением пришла смерть, нарушился материальный порядок космоса, потому что Адам был создан как венец творения и властитель всего материального. В каждом человеке представлен весь материальный космос и все мысленные силы. Поэтому и сказано, что человек – малый космос. Мы должны вернуться в объятия своего родителя, укрепить веру, обрести в нем силу и увидеть с ним Царство Небесное. Совершенство христианской жизни в полном смирении. Я уже говорил вам о протестантах. Они обратили в христианство около 200 тысяч индонезийцев. Но все эти люди как бы автоматически стали частью отрицательного явления. Там у них происходят большие чудеса. Они воскрешают мертвых, превращают воду в вино, производят хирургические операции без инструментов. Отцы церкви говорят: «По вере Господь все сотворит», но совершенство христианской жизни в полном смирении. А древний пророк сказал: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом». Кроткие и смиренные наследуют Царство Небесное, и я нам всем желаю быть сынами света, да все вместе узрим Господа, чтобы славить Его во все времена и в вечности. То утешение, то борьба, но мало кто получает бесплатную благодать. Святые отцы говорят, что она, бесплатная благодать, дается тем, кто много грешил, у кого большой жизненный опыт. Когда святые шли за Христом, то уже не оглядывались ни вправо, ни влево, но шли прямо к Богу. Святая Мария Египетская и многие другие, подобные ей, обратившись к Господу, остались с Ним навсегда. Мы еще не достигли этого уровня, нас все еще привлекает земное, и у нас то утешение, то борьба, а бесплатную благодать мало кто получил. Я удивился, когда узнал, что она дается редким монахам, но ее обрели некоторые обычные миряне. Состояние неизреченной радости и мира. Вот уже много лет ко мне приезжает один юноша из Бани Луки, который упражняется в Иисусовой молитве. Недавно он научил молитве своего друга, у которого есть жена и дети. Я удивился, когда его друг рассказал, что в его сердце постоянно течет молитва. Он освящен такой радостью, исполнен таким миром. Он вместе со своей семьей полностью предался Богу и стяжал благодать. А тот, кто рассказал ему об Иисусовой молитве, кто молился дольше своего товарища, не имеет такой благодати. Значит, Господь смотрит в сердце, и когда мы обращаемся к Нему от всего сердца, сразу утешает нас. Только те, кто обрел такую благодать, могут испытать состояние ангелов и святых, потому что словами его объяснить невозможно. Это состояние неизреченного мира и радости неизреченной. Вот ты помнишь, каким ты был раньше, раздражался, а сейчас нет больше раздражения. Не существует человека, который может тебя обидеть. Ни одна злая мысль не может повредить тебе, потому что ты огражден, ведом Духом Святым. А вот почему мы должны молиться всем сердцем, ревновать Господу. Он даст нам свою благодать, и мы постигнем состояние святых и ангелов, и никто не сможет ранить нас. Любите каждого, и стяжайте неизреченный мир и неизреченную радость, которые словами неописуемы. Желаю вам всякого блага, мира и радости от Господа. Мы в духовной борьбе. Жизнь здесь, на земле, непрерывная физическая и духовная борьба. Сначала война мысленная, а затем, когда больше не можем бороться мысленно, сводим счеты физически. Наше земное состояние таково, что нам кажется, что мы боремся за веру, но мы ничего не можем сделать для веры поодиночке. Только если мы объединимся воедино, тогда мы сила и мощь. Мы должны бороться, потому что мы дети падших прародителей, и враг постоянно толкает нас с правого пути. Он с детства учит нас спорить с родителями. Он знает, что если, будучи детьми, мы научимся противоречить, то позже мы вырастем непослушными, и ему будет легко управлять нами. Недавно ко мне приезжала семья, мать и отец с 10-летней дочкой. Просят девочку рассказать, что с ней происходит. Она говорит: «Я люблю папу и маму, потому что они очень меня любят. Я их очень люблю, но мне в голову постоянно приходят мысли, чтобы спорить с ними, не слушаться, хотя я этого не делаю. Я хочу слушаться маму и папу, но не имею покоя». Видите, что творят духи поднебесные? Поэтому мы в постоянной борьбе, укрепляя свою веру, а силы поднебесные постоянно возмущают наши мысли. Одного подвижника 12 лет терзала мысль, что Бога нет. Он подвязался в пустыне, но все-таки его мучил этот помысел, и целых 12 лет он боролся с падшими духами. Но Господь знал, для чего было нужно, чтобы этот помысел нападал на него днем и ночью, и попустил ему такую брань. Между добром и злом война. Мы стремимся к добру, а бесы хотят, чтобы в нас не было ничего доброго, только зло. Вот почему мы воюем. Своими силами мы бороться не можем, но Господь наш воин, наш защитник, а мы можем только искренне просить Его о помощи, и Господь нам поможет. Однажды, когда я был в очень тяжелом состоянии, мне было видение. Спаситель сказал мне, чтобы я положился на Его Пресвятую Матерь, потому что она защитница и покровительница монахов. Мы в постоянной борьбе, но наша духовная брань не против плоти и крови, но против духов злобы. Поэтому мы постоянно должны полагаться на Господа и Его Пресвятую Матерь, ангелов и святых. Только Господь может нам помочь сделать нас совершенными, и Он хочет, чтобы мы были такими и остались такими на все времена и в вечности, в Его любви и объятиях. «Поэтому и тебе я желаю, моя хорошая, — сказал я девочке, — так молиться Господу, чтобы Он удостоил тебя любить Его так же сильно, как любит Его Пресвятая Матерь, ангелы и святые. Тогда ты почувствуешь в своем сердце мир и тишину, потому что отдашь сердце тому, кто бесконечен, кто может дать безграничную любовь, бесконечный мир». О родительском и супружеском благословении. Родители властны над своими детьми, большую власть имеют они над ними. Но не только родители над детьми, большую власть имеет и муж над женой. Господь сказал нашей праматери Еве, что за то, что она послушалась змея, отныне ее воля будет в подчинении воле мужа. Но это не слепое подчинение, а заповедь, чтобы у супругов не было разномыслия, чтобы они жили единым духом. Церковь постоянно молится о том, чтобы славить Бога единым сердцем и единым духом. Муж и жена — два тела в одном, единомышленники. Чего хочет муж, того же хочет и жена, и наоборот. Когда это так, вот мир, вот рай. В 1943 году ко мне в Белград приехала одна паломница, принесла для монастыря кое-какие вещи и попросила меня молиться за одну семью, мужа и жену с двумя детьми. У них была парализованная дочь и сын, который работал в семье известных белградских торговцев. Когда я от всего сердца начал молиться за ту женщину и ее детей, у меня начались искушения и неприятности. Не было мне ни мира, ни покоя. Я пошел к своему духовнику, чтобы исповедаться и рассказать, что с тех пор, как я молюсь за эту семью, нет мне покоя. Он говорит мне: «Молись, молись за них». Я продолжал молиться, но и дальше не было моей душе мира. Вскоре та паломница снова приехала ко мне в монастырь, и я попросил ее рассказать о тех людях подробнее. Она рассказала, что та женщина была женой одного битольского еврея, Битола — город в Македонии, родила ему сына, которого они после окончания средней школы направили учиться торговому делу в богатую белградскую семью известных коммерсантов. Они решили, что сына лучше всего отдать на обучение именно к ним. Сын был принят на обучение, и мать часто проведывала его. Спустя какое-то время она устроилась работать уборщицей в один из магазинов того коммерсанта. Во время одного из своих приездов домой она сказала мужу, что не может больше жить с ним вместе, и решила от него уйти. Тогда она еще не знала, что беременна от него вторым ребенком. Он заклинал ее остаться, уговаривал, что они жили в полном согласии, без ссор, все, что делали, они делали ради сына. Но она ничего не хотела слышать и твердила свое, что уходит. Когда он понял, что не может сломить ее упрямство, то с большой печалью отпустил ее. Она снова уехала в Белград и продолжила работать в той семье. Я ездил в Белград, чтобы причастить ее второго ребенка. Девочка была больна психически и физически. Все, о чем предостерегал ее брошенный муж, исполнилось. Потом я думал о том, какая власть дана мужу над женой. И снова вспомнил слова Писания, где Господь говорит Еве, что за ее непослушание отныне он, Адам, будет господствовать над ней. Тогда я понял, какой ад в семье создают матери, которые не слушают отцов своих детей. видите, что делает непослушание. Родители имеют большую власть над детьми, но большую власть имеет и муж над женой, ибо ее воля в его подчинении. Теперь нам надо постараться быть хорошими. Вот многого мы не знаем, но Господь нам многое открывает, и тогда мы должны еще больше стараться, исправляться, чтобы быть хорошими людьми.